Глава 25. Подготовка к неожиданной свадьбе шла полным ходом. Несмотря на то, что все получили распоряжение и в целом знали, что делать, предельно малые сроки заставляли нервничать даже самых опытных организаторов. Юный Ай общими усилиями отговорили меня от того, чтобы самому контролировать все процессы, и почти не ссорясь взяли все заботы на себя, припахав по дороге всех, кто попадался им под руку. Лишь перед самым собранием глав кланов вассалов и союзников обе девушки нашли время, чтобы прийти ко мне. В отличие от людей, у которых было полно забот, львята оставались со мной каждую свободную секунду и стремительно росли. Их тела уже покрылись золотистой шерстью, а в рацион добавилось мясо с кровью. Самым же интересным стала эмпатия питомцев, легко объяснимая их демонической сущностью. В телах львят находилось критически большое количество юаньцы, растущее с каждой порцией съеденного мяса. При этом детеныши предпочитали мясо своих старших сородичей, что навевало меня на мысль о совместимости ци и ее адаптации. Но самым приятным открытием стала возможность общения с помощью техник души. Хотя на данном этапе я мог лишь чувствовать отголоски эмоций или желаний львят, не оставалось никаких сомнений, в будущем все станет куда интересней. Отвлекшись на трех мохнатых питомцев, я чуть не пропустил с собой же назначенное время общего собрания. К счастью, было кому о нем мне напомнить, моим сильно возмужавшим за последние дни советником. «Господин, пора начинать», — тактично постучав, сообщил Куват. За его широкой спиной почти незаметной тенью скрывалась Иона, а рядом стояли и Чиро, и Бом. «Ваша невеста уже встречает гостей, стоит и вам присоединиться». «Хорошо, как раз вовремя, пока эти трое меня не забороли», — отвечал я, расталкивая питомцев, выросших до метра в длину. «Если так дальше пойдет, они до взрослого состояния за пару месяцев вымахают». «Чем говорит о годе, но сражаться они смогут уже скоро», — чуть тревожно заметила Иона, не выходя из-за спины супруга. «Смотрите, как они когтями пол дерут». «За мной», — скомандовал я соратникам. «Львятам команды не требовалось, они и так старались ни на шаг не отходить от меня». И в таком окружении мы зашли в просторный главный зал. Внутри было пусто, но за бумажными перегородками виднелась толпа страждущих, пришедших, чтобы присоединиться к альянсу. Я сел на небольшое возвышение, служившее походным троном. Нужно будет обзавестись полноценным, просто чтобы видеть всех в зале, но это дело будущего. «Доброе утро, господин», — не скрывая счастливой улыбки, сказала Ай. Юн держалась чуть более сдержанно и скрывала лицо за веером, но от нее также веяло предвкушением и восторгом. «Скоро, уже скоро, но вначале разобраться с делами». «Позовите представителей Ксу, Сцилу и Сонг». Стоило отдать приказ, и стражники чуть приоткрыли перегородку, пропуская названных людей в зал. «Здравствуйте, друзья мои. Окажите мне честь и встретьте остальных гостей вместе со мной». «С радостью, господин Валар». Склонившись в почтительном поклоне, сказала Сцилла с длинным пушистым хвостом и ярко-рыжими волосами. «Разрешите представиться. Сцилла Сифара, магистр огня, посол в клане Гуанг и доверенный наместник. Я буду говорить от имени нашего народа и готова всячески помогать вам во всех начинаниях». «Пафосно звучит», — поморщилась наставница Сонг, занимая предложенное место. «Мы пришли как союзники», — на секунду замешкавшись, сказал Канг. «Они как вассалы?» «Совершенно верно. Как и многие из тех, кто ждет за дверьми. Но мне кажется, будет правильным не заставлять вас ждать, а представить как важного друга и соратника, коими вы являетесь», — сказал я, приглашая его сесть в первом ряду. «Ваша самостоятельность — важная часть политики всего острова, и я постараюсь сохранить ее во что бы то ни стало». «Но может выйти по-другому?» — нахмурился Ксуканг, наконец заняв почетное место. «Вы планируете что-то настолько масштабное?» «Вскоре узнаете. Я бы не позвал вас, не будь эта встреча важна для судьбы всего острова». «Есть ли представители других великих семей?» Поинтересовался я у встречавших гостей и невест и чуть успокоился, получив отрицательный ответ. «Значит, только шпионы. Что ж, хорошо, это будет познавательно. Ичиро, на всякий случай отдай команду заблокировать выход. Нам не нужны перебежчики, которые попробуют удрать». «Это же встреча союзников. О чем идет речь?» — чуть удивленно спросила Сонг. По дворфу было видно, что он хотел задать тот же вопрос, но сдержался. «Несколько минут терпения, и вы все поймете. Открыть двери, запускайте». Стражники распахнули створки, и в зал начали входить герои с четырьмя поясами. Нашлось даже несколько полностью золотых, формально превышающих по силе меня. За ними золотые воины и бойцы попроще. Все главы семей небольших кланов. Ремесленники, крестьяне, солдаты и наемники. Все, кто уже создал собственный клан, но по каким-то причинам решил объединиться со мной. Следуя указаниям, они рассаживались вдоль стен, и очень быстро стало понятно, что помещение просто не рассчитано на такую толпу. Не знаю, собирал ли храм послушания столько последователей в своих стенах, но для того, чтобы все услышали мою речь, пришлось убрать боковые перегородки и снять двери, что вызвало небольшую заминку. Однако и это сыграло мне на руку, показав всем присутствующим силу новоявленного клана Гуанг и склоняя к мысли присоединиться тех, кто до сих пор еще сомневался. «Соратники, союзники!» — громко заговорил я, чтобы каждый в зале и на улице расслышал мои слова. «Сегодня важный день и не только в моей жизни, но и в жизни всего острова. Через пару часов в главном доме советов состоится моя свадьба с этими выдающимися женщинами, а после – празднование и ночь перед боем. Я прошу вас решить все вопросы до этого счастливого часа, чтобы не поднимать их после. Наш мир изменился, в него пришли новые угрозы, магия и ее носители, хаос и искаженные им». «Демонические твари воспользовались нашей слабостью и прорвали стены. Но мы справились, животные повержены, и земля вернулась в наши руки. Стоит ли на этом останавливаться? Конечно, нет!» Я сделал паузу, чтобы все желающие могли помотать головами. «Мы получили не только врагов, но и союзников. Неко стали частью нашего великого народа, без предрассудков принимающего любую расу, готовую жить по нашим законам. Благодаря мудрости своих предводительниц Сцил, одна из которых стала моим помощником, клан Нека стал вассалом Гуанг. Тысячи волшебниц, владеющих силой стихии, выйдут вместе с нами на борьбу против демонических тварей и сорвавшихся с цепи магов. Вместе мы вернем порядок на наш остров, и каждый, кто будет сражаться бок о бок со мной, получит свою землю. Те, кто станут вассалами, больше, оставшиеся союзниками чуть меньше. Но мы никого не обидим. Вместе мы сформируем новую академию, куда без всякой платы смогут поступать все дети Гуанг. Ее возглавят великие наставники, герои и владыки. Союзники получат возможность отправить своих детей, заплатив часть взносов, остальные же тройную цену. Но мы будем учить не только техникам, уже известным героям, но и магии, технологиям и новым, только формирующимся школам и путям. Ведь наш мир изменился. Каждый из вас сможет занять достойное место в обновленном клане, основанном не только на родстве, но и на навыках. Нам нужны все – воины, кузнецы, пахари и животноводы. Каждому умелому и усердному найдется награда и место». «Примите решение, хотите ли вы быть в клане и получать все это, или вместе с кланом. В клан? Подходите и записывайтесь к Ичиро. В альянс? К Увату. Кто же не хочет ни того, ни другого? Сейчас самое время уйти». «В клан!» – не раздумывая поднялись со своего места сразу несколько героев. Они быстрее остальных поняли, в чем подвох, и не хотели остаться ни у дел. За несколько минут таких набралось уже больше половины. Очереди выстраивались как внутри зала, так и за его пределами. Но мне куда интереснее было наблюдать за наблюдателями, не спешащими попасть в списки. Среди них однозначно есть шпионы. Вопрос, кто и чем мне это грозит? Всех союзников, решивших войти в альянс кланов, прошу стать почетными гостями на моей свадьбе. Тех же, кто связал свою судьбу с Гуанг и стал его частью, «Оставайтесь вместе с нами, мы обсудим назначение и роли в будущем острова. Госпожа Сонг, господин Канг, вас я прошу остаться в любом случае». «Как вы планируете распорядиться всеми оставшимися людьми?» – недоверчиво спросил молодой глава клана дварфов. «Ведь их больше 200, а у каждого из глав вассальных кланов еще и собственные соратники есть». «В этом нет ничего сложного, однако я раскрою секрет только после того, как нас покинут посторонние. Все же, кто останется, кроме вас двоих, принесут личную клятву верности перед богом Янусом». Последние слова я произнес достаточно громко, чтобы расслышали все заинтересованные. Клятва верности – не то, чем можно пренебрегать, особенно если она не просто дана на словах, а перед могущественным всевидящим существом. Расчет оказался верен. Сразу после моих слов несколько эльфов и воинов золотого ранга покинули зал, посчитав риск слишком высоким. Сколько из оставшихся будут работать на другие семьи? На что они готовы ради процветания собственных кланов? «Пусть это и странно, но я верил в самоотверженность моих противников и соперников, верил, что многие для победы готовы пожертвовать жизнью так же, как и я». «Начинайте принесение клятв!» — скомандовал Ичиро по списку группы в 5 человек. Чтобы они не смешивались с остальными, я приказал через интерфейс отделить их, посадив ближе, и внимательно следить, чтобы не было перебежчиков. Крохотные группы позволяли услышать каждого, да еще и свидетелей хватало. «Громче, чтобы мы и Бог слышали четко каждое слово!» Сама клятва была не слишком длинной, и все равно полностью принять ее заняло больше часа. Однако усилия и осторожности купились. Под конец на коленях вдоль стены стояли уже 5 не готовых принести простые слова и при этом пытавшихся затесаться в наши ряды. Воины Ичиро из бывших Пинг держали обнаженные лезвия у их ушей. «Сегодня великий день, новое начало для острова и наших народов. А потому я не стану проливать кровь даже столь недостойных. Уходите, и на кого бы вы ни работали, чьим бы интересам ни служили, передайте мои слова. Хватит. Хватит сражений и склок между кланами. У нас довольно врагов извне. Идите и передайте. Клан Гуанг желает мира на часе». «Вы крайне великодушны, господин», — покачал головой Ичиро, провожая глазами шпионов. «Вряд ли они одумаются, но сегодня и в самом деле не тот день, что я хочу омрачать. Друзья, братья и сестры, все вы, принесшие клятву, отныне являетесь частью молодого, но уже великого клана Гуанг. Не буду скрывать, я стремился к этому моменту с самого своего рождения. Однако помните наш девиз: «Остановившийся свет умирает, и мы не будем стоять на месте». Отныне, прямо с этого момента, наша с вами цель — полное освобождение Часи. «Да, за Часи, за мир!» Одобрительные крики в равной степени раздались как от бывалых воинов, так и от ремесленников. Всем осточертело жить в страхе. «Вы мой клан, моя семья, мои братья и сестры. А среди семьи не может и не должно быть секретов. И один из них я собираюсь открыть прямо сейчас. Величайший секрет клана, позволяющий его членам так быстро подниматься по лестнице к небесам, облегчающий ваш путь». Восторженные, ровно как ошарашенные голоса на секунду заполнили зал. Многие пришли именно за этим, и уж точно никто от такого не откажется. «Для этого вам нужно успокоиться, сесть в медитацию восстановления и раскрыться». «Нам здесь не место», — шепотом сказал Ксуканг, но, встретившись с моим взглядом, замер. «Такое сокровище! Вы уверены, что готовы поделиться им с посторонним?» «На все 100%. То, что мы собираемся сделать в этом мире, не идет ни в какое сравнение с одним единственным секретом», — успокоил я союзника, не акцентируя внимание на том, что получу взамен. Немного хитрости, на которую приходилось пойти. «Раскройтесь, снимите свои ментальные барьеры и почувствуйте мое прикосновение. Вначале может быть непривычно, все хорошо. Ваше зрение может чуть затуманиться. Дождитесь, пока я закончу, и вы увидите тот результат, которого мы собираемся достигнуть. Сосредоточьтесь на собственном пути, на всем, что вы открыли, идя по нему». Толпа была слишком большой, и мне пришлось обратиться за помощью к невестам. При этом чувствовалась поддержка не только от них. Слабая, неумелая подпитка сил, которую я заметил не сразу. «Львята!» Малыши сосредоточенно замерли, вливаясь в единую с нами силу. Отбросив предрассудки, я расширил сети на них, оплетая каждого сидящего в зале, а затем раскрыл технику, разом активировав 213 интерфейсов. «Что это? Мои глаза! Какого демона?» Первыми пришли в движение воины, именно от них послышались возмущенные возгласы, в то время как младшие просто покорно принимали изменения, а старшие взвешивали мои действия и полученное нечто. «Тихо вы! Мешаете разобраться!» — крикнул резонивая один из героев. «Пусть это странно, но в то же время... Господин!» «То, что вы получили, — божественная система. Она будет развиваться вместе с вами от ранга к рангу. Самый малый, но достаточный набор у адептов. Он включает в себя мгновенную связь с командирами, запас ци всех типов, показатели вашей силы, ловкости, восприятия, интеллекта и выносливости, а также освоенные навыки. Ориентируйтесь на них, подтягивая слабые стороны, и вы сможете достигнуть ранга воина. На нем открываются ваши пути, не только общие цифры ци, но и их распределение между органами, тканями, их течение и застой. Благодаря этому видению я сам создавал ядра, устраняя все слабые стороны и раскрывая сильные. Кроме того, в системе вы сможете видеть не только собственные показатели, но и всех подчиненных, даже если у них нет связи. Взобравшиеся по лестнице к бессмертию на ступень героя получают связь с командованием и мной лично. Тактическая карта показывает все, что видят и слышат ваши подчиненные и союзные отряды на вашем участке фронта. Быстрое использование техник позволит увидеть ваши запасы по боевым приемам. Ваш запас знаний также расширен моими собственными техниками, и вы можете делиться между собой без долгих лет тренировок. Надеюсь, не нужно объяснять, какую силу это вам даст. Кроме того, каждая следующая ступень получает все способности предыдущей. Для торговцев, ремесленников и мастеров есть отдельный раздел, информация в который поступает автоматически. Это упростит все сделки и ваши ежедневные обязанности. А кроме того, гарантирует честность при торговле внутри клана. У глав гильдии торговых кланов также будет доступ ко всем ресурсам, которые используют его подчиненные. «Потрясающе! Можно читать себя, словно раскрытую книгу», — заметил кто-то из героев. Воины, получившие больше всего поводов для раздумий, притихли, а вот среди адептов поднялась волна возмущения. «Почему нам так дали и мало полезного? У нас не только ремесленники есть!» «Развивайтесь, и, видя ваш прогресс, божественная система сама улучшится», ответил я как можно спокойнее, и вскоре гомон утих. «Теперь же настало время распределить среди вас новые роли. Учтите, что каждый останется на достойном его месте. Даже если над вами поставят командовать человека младшего ранга, на то есть причины. Как глава клана и ваш командир, я не только вижу все ваши параметры, успехи и неудачи, но также и потенциал». С последним я немного приврал, однако этого оказалось достаточно, чтобы погасить недовольство. Кроме того, разбираться с каждым отдельно почти нереально. Для начала я рассортировал всех по параметрам относительно ранга золотого героя. Показатели, мягко скажем, оказались неоднородны. Несколько умелых торговцев и кузнецов выделялись по своему развитому интеллекту, даже несмотря на то, что войны. А среди героев хватало не слишком сообразительных. Но все шло своим чередом, и за оставшийся час мы сформировали костяк командного состава. «Все хорошо потрудились. До встречи на моей свадьбе уже через час!» С облегчением выдохнул я, отдавая команду всем возвращаться по домам. Мало кто мог скрыть возбуждение, в большинстве радостное, однако Ксу Канг смотрел на меня совсем по-другому. «Что не так-то?» «Да, за горой подарков они не увидели самого главного», — сухо ответил дварф. — Золотого ошейника.